Последовала минута молчания. Затем негромкий, равнодушный голос раздался опять, но уже с остальной ноткой. Я не ослышался. Мы потеряли Анну Шейли без имен. Это очень серьезная оплошность с вашей стороны. Каким образом? Она вошла в больницу, я вам докладывал. Ее сестра легла туда на операцию. Ну и? Операция прошла удачно. Мы ожидали, что Аша вернется в Совой. Номер люкс Анна за собой оставила. Но она не вернулась. Наблюдение за больницей мы продолжали. Она не выходила. Мы решили, что она находится внутри. А ее там нет. Только сейчас мы это выяснили. Уехала. В машине скорой помощи. На завтра после операции. Сознательно обманула вас? Похоже на то. Я бы голову дал на отсечение, что она не подозревала о слежке. Мы приняли все меры. Работали втроем, и когда... Можете не оправдываться. Куда ее отвезла машина скорой помощи? В университетскую хирургическую клинику. Что вы там выяснили? Что к ним была доставлена пациентка в сопровождении медицинской сестры. Очевидно, сестра и была Анна Шейли. Куда она делась после того, как доставила больную, там не имеют понятия. А больная? Больная ничего не знает. Ее везли под морфием. Морфий — наркотическое, болеутоляющее и снотворное средство. При значительной передозировке действует как яд. Значит, Анна Шейли в одежде медицинской сестры преспокойно вышла из университетской клиники и сейчас находится неизвестно где? Да. Если она возвратится в Совой, то мы... Она не возвратится в Совой. Проверить другие отели? Да, но я полагаю, это ничего не даст. Она, конечно, предусмотрела такой шаг с вашей стороны. Тогда какие будут инструкции? Проверьте порты Дувр, Фолкстон и прочие. Дувр, Фолкстон, города и порты на юго-востоке Великобритании в графстве Кент у пролива Падекале. Проверьте авиалинии. Особое внимание обратите на рейсы в Багдад. Все заказанные билеты на предстоящие 2 недели. Билеты, конечно, будут не на ее имя. Проверьте всех, кто летит в Багдад, если возраст подходит. Ее вещи остались в Совое. Возможно, она попытается их получить. Она не сделает ничего подобного. Если вы дурак, то уж она-то не дура. Сестра ничего не знает. Мы в контакте с ее личной сиделкой. Сестра считает, что Аша находится в Париже по делам Моргенталя и живет там в отеле Риц. Она полагает, что Аша 23 числа улетает обратно в Штаты. Иными словами, Аша ее ни во что не посвятила. Но этого следовало ожидать. Продолжайте держать под контролем авиарейсы. Это единственное, что осталось. Она должна попасть в Багдад, и иначе как по воздуху ей не успеть. И вот еще что, Сэндерс. Что? Чтобы больше никаких проколов. Вам дан последний шанс реабилитироваться. Глава 9. Молодой сотрудник британского посольства мистер Шривенхэм, переминаясь с ноги на ногу, смотрел на небо. Над багдадским аэродромом, гудя, кружил самолет, а на земле разыгралась песчаная буря. Пальмы, здания и люди потонули в густом коричневом мареве. Буря началась внезапно. Лайонел Шривенхэм с отчаянием произнес: 10 к 1, они не смогут приземлиться. «Что же они будут делать?» — спросил его приятель Хэролд. «Наверное, полетят в Басру. Там как будто бы ясно. Встречаешь знатного гостя?» Молодой мистер Шривенхэм застонал в голос. «Да уж, мое везение. Новый посол еще не прибыл на место. Советник Лэндау находится в Англии. Райе, советник по востоку, болен. У него дизентерия, высоченная температура. Бест в Тегеране. И все хозяйство целиком на мне. Такой переполох из-за этого господина. Уж и не знаю почему. Даже ребята из секретной службы и то забегали. Он знаменитый путешественник, изъездил весь мир, главным образом на верблюдах, по недоступным местам. Что в нем такого особенного, в толк не возьму. Но выходит важная птица, раз я обязан выполнять его малейшие капризы. Теперь увезут его в Басру. Вот он, небось, обозлится. Прям не знаю, как распорядиться насчет него, чтобы сегодня вечером посадили его на багдадский поезд или завтра доставили сюда военным самолетом». Мистер Шривенхэм снова вздохнул, совсем сникнув под бременем обиды и ответственности. Все 3 месяца, что он работает в Багдаде, его постоянно преследуют неудачи.